Все зависит от контракта. Если от доли в прибыли, это одно. А если брать на жалование, то другое. Для нас доля в прибыли — идеальный вариант. Она пока что нулевая. А что там насчет жалования? Ну, как минимум 5000 кредов в год. Переведи на золотой эквивалент. Брякнул монетами в кармане капитан. Таких вот кругляшей с 1500 будет. Ну что ж, значит, будем пускать в оборот первоначальный капитал. Из 3 монет за пару дней нам надо сделать 1000. Из 2 монет. И не 1000 надо сделать, а 2. Возразил гном. Почему? Потому что кушать очень хочется. Согласен. 1 золотой пустим на еду. А что там насчет пары тысяч? Так баки надо заправлять, продукты в дорогу закупить. Не знаю, как ты хочешь обернуться с золотыми, но 2000 достать за пару дней... Гном недоверчиво качнул головой. Мое мнение, если не удастся загнать череп, нам срочно нужен фракт с предоплатой на заправку и закупку провианта. Читаешь мои мысли. Именно так я и намерен поступить. Но фракт без штурмана, сам понимаешь, невозможен. Поэтому решать проблемы будем параллельно. Дадим объявление, что каботажник водоизмещением... И чем-чем? — заинтересовался гном. Грузоподъемностью, — поправился Черныш. Кстати, какой груз может принять на борт эта посудина? Любой. А главное, чтобы его объемы не превышали 50000 кубометров. Это не считая контрабандных секций? Не считая. Они пока что моим хламом заняты, но если потребуется, могу освободить. Учтем. Ну что ж, так и запишем. Каботажное судно «Ара Белла» с объемом грузового трюма в 50000 метрических кубов, не считая контрабандных секций, свободно для фрахта. Быстрая, надежная доставка груза в любую точку обитаемой Вселенной гарантирована. «Вселенной!» — выпучил глазки Джим. «У нас за пределы галактики еще никто не летал». «Ничего-то ты не понимаешь в рекламе, Юнга. Она должна завлекать». «Но это же обман клиентов», — нахмурился гном. «А с чего ты взял? Я же сказал, обитаемой Вселенной. То, что наша галактика обитаема, всем известно. А насчет других галактик — большой вопрос. Там же еще никто не бывал, так что никакого обмана». Гном оглушительно заржал. «Ну ты и пройдоха, капитан!» «Да, с ним работать очень интересно», — проявилось в воздухе гнома. «Кстати, насчет контрабандных секций в объявлении упоминать? А то тут у нас Селеста спрашивает, откуда мы такие, откуда здесь взялись. Они не зафиксировали всплеска выхода из-под пространства». Можем сразу скинуть им объявление о фрахте. Я тебе скину. Сначала надо выяснить, что к чему на этом форпосте коммунизма. Давай связь. Потолкуем с местными властями. Какую предпочитаешь? Физическую или виртуальную? Нам на перехват идет таможенное судно в сопровождении боевых крейсеров. Представителей таможни около переходного люка встречала Нола. «Рады приветствовать вас на борту нашего судна, господа!» — обворожительно улыбаясь, сказала гнома. «Прошу проследовать за мной. Капитан Балат ждет вас в кают-компании». Голограмма двинулась по направлению к лифту, призывно виляя бедрами на ходу. Таможенники в сопровождении охраны гурьбой повалили вслед за ней. Лифт быстро доставил представителей Селесты в кают-компанию, где за шикарно сервированным столом, по одному стакану воды на нос, сидел капитан со своим экипажем. При появлении гостей они встали и отвесили церемониальный поклон. Изящнее всех это получилось у капитана. Мягкое пластиковое перо артиста небрежно шаркнуло по полу, и вместе со шляпой вновь оказалось на его голове. Слегка обалдевшие от такого приема гости изобразили что-то вроде Книксона в ответ и неловко затоптались на пороге. Их мышиного цвета комбинезоны выглядели просто убого в сравнении с элегантными одеждами принимающей стороны. Особенно шикарно смотрелась шпага в роскошных ножнах на боку капитана. «Здравствуйте, господа! Позвольте представиться, я Питер Блад, капитан этого судна. Мои помощники — бортмеханик Гивиньон и юнга Джим Хокинс. С кем имею честь?» «Рави Джохи!» — поспешил откликнуться один из гостей. «Старший смены таможенной службы Селесты. А это мои помощники — Клод, Мишель и Влуд Дурров». «Сержант Маклавский, служба охраны», — щелкнул каблуками подтянутый брюнет и начал представлять своих подчиненных. «Рядовые Канзи, Судзуки, Сергей Ткаченко, Николай Круглов». «Прошу к столу, господа». Как только гости усели за столом, Блад поднял свой стакан. «Мы долго ждали, когда наступит этот день. Так выпьем же, господа, за успешное завершение нашего полета». «Вообще-то мы на службе, капитан», — тяжко вздохнул сержант Маклавский, с сожалением отодвигая от себя стакан. «Вообще-то это вода», — успокоил его капитан. «Ее на борту осталось еще много. А вот закусить, прошу прощения, нечем. Последний сухарь мы честно разделили на троих 3 дня назад». «О, боже!» — охнул сержант и поспешил активировать свой итер. «Что вы хотите сделать?» — скинул брови Блад. «Распорядиться, доставить сюда с нашего камбуза еду». «Благодарю. Вынужден признаться, лишняя корочка хлеба нам сейчас не помешает». Капитан достал из кармана золотой и выложил его перед сержантом. «Если не затруднит, распорядитесь, чтобы нам доставили продуктов на эту сумму». «Да за кого вы меня принимаете?» — побагровил сержант. — Чтобы я брал деньги из попавших в беду людей? — Ваши чувства делают вам честь, сержант. Однако, раз вы не принимаете оплату, я вынужден отказаться от вашего щедрого предложения. — удрученно вздохнул Блад. — Но почему? — изумился Рави. Голодный блеск в глазах капитана и членов его команды говорил о том, что он не врет, а потому что отказ от бескорыстной помощи в данной ситуации выглядел довольно дико. Однако все быстро разъяснилось. «Ни один дворянин Эпсаний, коим я имею честь быть, — отчеканил Блад, — не примет бесплатно помощь от посторонних, если имеет возможность за нее заплатить». «А, местные обычаи», — сообразил таможенник. «Уважаю», — кивнул сержант и включил итар. «Срочно доставить на каботажное судно Арабелла продуктов на...» Маклавский взвесил в руке золотой. 10 галактических кредо. И чтоб часть продукта была уже в приготовленном виде, тащите ее прямо с камбуза». План Блада сработал на все 100. Гордый отказ от халявы заставил поверить таможню, что перед ними истинный дворянин, которого по чистому недоразумению занесло сюда с другого конца галактики. Хозяева и гости теперь сидели за заставленным явствами столом, азартно насыщаясь. Золото есть золото, оно и впрямь везде в цене. На 10 кредо пару холодильных камер каботажника забили до отказа. Его содержимого должно было хватить как минимум недели на 2-3 пути всему экипажу. «Именно так, господа. Досадная площадь штурмана, и вот мы здесь, а не на Эпсане», — разливался соловьем насытившийся Питер. «Но я его не виню. Прокладывать курс перед прыжком Билли приходилось, не выходя из боя. К тому времени, как я прорвался к рубке, Один из пробравшихся на корабль лазутчиков успел его дважды ранить, а так как линкор пиратов висел на хвосте, штурман сделал запуск скачковых двигателей без подготовки. С лазутчиками мы расправились, а вот штурмана, к сожалению, не уберегли. Ни его, ни штурманские карты, что были в его голове. — В голове? — удивился сержант. — Билли был наполовину киборг. Вся информация закачивалась через имплант прямо в мозг. И вот его нет. После скачка Билли, поняв, что нас вышвырнуло не туда, не выдержал позора и сделал себе харакири, вспоров виброножом живот. — Зачем? — поразился Маклавский. — Эпсанский кодекс чести. Он подвел своего капитана и поступил, как подобает настоящему мужчине. Мир его праху. Отважный был астронавт. Капитан поднялся и снял шляпу. Гости и его команда тоже поспешили встать.